«Гусь-гусь» представляет курс Алексея Морозова «История вредной еды». Лекция первая. Доширак. Моя собака выдохнула, сори. Лекция первая. Доширак. Еда обеспеченных японцев. Если спросить у случайного человека на улице, как накормить себя, если нет ни денег, ни времени, то ответ будет очевиден. Дошик, ролтон или любое другое название быстрой лапши. Но когда этот продукт появился, а впервые это произошло в конце 50-х годов 20 века в Японии, то такая лапша не только не являлась чем-то стыдным для людей, которые ее употребляли, а наоборот, лапша быстрого приготовления считалась синонимом прогресса и достатка. Дело в том, что полвека назад пойти на рынок и купить свежих продуктов – это было самым обычным действием, которое доступно любому человеку. Но вот пойти в супермаркет и купить какую-то еду в пакетике, высушенную, замороженную или другим образом переработанную на гигантских заводах, это было скорее такое развлечение и вещь, которая доступна тем, у кого есть свободное время, есть какие-то свободные деньги, чтобы себе это позволить. Более того, когда японский вариант доширака только появился впервые в магазинах, он считался не только удобным вариантом накормить себя, но еще и полезным дополнением своего рациона. У нас продукт такого типа чаще всего называют доширак. Ну а по-корейски доширак обозначает ланчбокс, коробочка для еды или еда, упакованная в коробочку, чтобы взять ее с собой. И поэтому, если вы скажете какому-нибудь человеку из Кореи доширак, то он, скорее всего, не подумает о пакетике с лапшой, который нужно залить кипятком, а, возможно, подумает о ланчбоксе с огурчиками и рисом, который он берет с собой в школу. В Японии же, а вслед за ней и в английском языке, такие блюда называются instant ramen, то есть моментальный рамен, в честь одноименного супа с лапшой, который был завезен в Японию китайскими иммигрантами. И даже если вы никогда не сталкивались с таким блюдом, как рамен, ни в книгах с рецептами, ни в кафе японской кухни, возможно, вы были в какой-нибудь чайхане или любом другом заведении, где были блюда из стран Средней Азии, то там вы могли попробовать суп с лапшой под названием лагман. И не только сама лапша в нем похожа на ту, которую можно встретить в японском супе рамен, но и сами названия этих блюд происходят от одного и того же китайского слова ламьен, то есть тянутая лапша. И японцы, у которых трудности с произношением буквы L, превратили ламьен в слово рамен. А жители Средней Азии превратили слово «ламьен» в название «лагман». Но вернемся на 100 лет назад, в то время, когда японцы впервые познакомились с супом, который они сами назвали «рамен». Тогда это было блюдо, которое можно было встретить только в китайских закусочных или других заведениях, которые специализировались на блюдах с лапшой. Потому что в целом в Японии отсутствовала привычка готовить и употреблять блюда из пшеничной муки. Еще 100 лет назад обычная булочка или батон хлеба для японцев было чем-то на вроде акульего мяса для нас сейчас, совершенно экзотикой. А вместо хлеба в каждом приеме пищи у любого японца каждый день должна была присутствовать плошка риса или рис, добавленный в бульон, или колобочки какие-нибудь из риса с разнообразными начинками. То есть для японца 100 лет назад рис был всему голова. И изменилась эта ситуация только после Второй мировой войны. Япония, которая участвовала в ней на стороне нацистской Германии и фашистской Италии, в 50-е годы 20 века оказалась в трагическом состоянии. И в подобной ситуации оказалось и все сельское хозяйство этой страны. Чтобы не довести Японию до состояния какого-то всеобщего голода, Америка в качестве помощи поставляла в огромных количествах пшеницу и пшеничную муку. И так как для всего западного мира разнообразная выпечка и, в первую очередь, хлеб было самым очевидным способом применить пшеничную муку и утолить голод, поэтому они пытались всячески разрекламировать японцам все то удовольствие и всю ту пользу, которую можно получить от бутерброда со сливочным маслом или булочки с сахаром и корицей. И вот тут пришло время рассказать о том герое, который изобрел лапшу быстрого приготовления. Звали его Момофуку Андо, и в послевоенное время это уже был зрелый человек, у которого за плечами было множество удачных и неудачных способов разбогатеть и сделать этот мир лучше. Но своего призвания он так к тому времени и не нашел. И вот после очередной неудачной попытки разбогатеть, как сам Андо рассказывает это в своей автобиографии, он шел по Токио, смотрел по сторонам и видел там огромные очереди из японцев, которые стояли под дождем в течение часов, чтобы заполучить себе плошку с бульоном и лапшой. И он видел грузовики, на которых была реклама хлеба. И все это привело его к вопросу, а возможно ли придумать такую еду, которой может наслаждаться любой человек в любой момент времени, находясь у себя дома, под теплой крышей, и чтобы при этом этот человек не переставал чувствовать себя настоящим японцем. И после этого поворотного момента в своей жизни, согласно легенде, Момофуку Андо запирается практически на год в сарае рядом со своим загородным домом, и он начинает придумывать такой продукт, который будет так же удобен, как хлеб, то есть его не нужно будет никак специально доготавливать при помощи какого-то кухонного оборудования дома, и который можно будет продавать в магазинах, и который будет долго храниться, но при этом будет по духу своему японским продуктом и будет достаточно питательным, чтобы, наконец, окончательно насытить свой голодающий народ, а затем и весь мир. За основу он берет обычную высушенную лапшу для рамена, но проблема в том, что хоть такая лапша и может храниться практически сколько угодно, ее нужно варить и доготавливать, чтобы она была вкусной и готовой к употреблению. То есть ее нельзя съесть где-то на работе, или если у тебя совсем мало времени, или если у тебя нет крыши над головой. После сотен проб и ошибок он, наконец, приходит к такой технологии, которая позволяет сохранить уже готовую лапшу на очень продолжительное время. И помогла ему в этом обычная садовая лейка. Выложив сухую лапшу на ситечко, он поливал ее струйками горячего бульона. Таким образом, лапша приготовилась, но не впитала в себя слишком много жидкости. После этого он ее обжарил в масле, в результате чего из лапши выпарилась вся жидкость, и помимо этого в ней возникло бесконечное количество маленьких пор, в которые может моментально впитаться любая горячая жидкость. Современный процесс производства доширака и его аналогов на крупных заводах остался практически без изменения. Но, конечно, на заводах сейчас уже не используют садовые лейки, а просто пропаривают лапшу и после этого формируют из нее брикетики, которые обжаривают в горячем масле в течение нескольких секунд и фасуют вместе со специями в коробочке или пакетике. То есть правильно будет называть такую лапшу не лапшой быстрого приготовления, а уже готовой лапшой. И так именно и поступила другая фирма, которая примерно в то же время, что и наш герой, выпустила на рынок моментальный рамен. Но их лапше не суждено было стать столь же популярной, потому что они как раз предлагали ее употреблять в качестве быстрой закуски и грызть сухую лапшу так же, как мы сейчас делаем с чипсами. Ничего в этом странного нет, потому что лапша уже действительно пропарена и полностью готова, но это все-таки не настолько приятно, как съесть тарелку горячего супа с лапшой. А вот изобретение Момофуку Андо изменило весь мир. И дело тут не только в самом продукте, но и в личности изобретателя, который еще тогда, в 1958 году, уже ставил своей целью накормить весь мир. Именно поэтому первый продукт, который он предложил для магазинов, был куриный рамен. Он рассуждал так. Согласно религиозным традициям исламских стран, запрещено употреблять свинину. Хотя рамен со вкусом свинины был бы более привычным и популярным среди японцев. Рамен с говяжьим вкусом не смог бы продаваться в Индии, так как это противоречит традициям этой страны. Но нет ни одной религии или страны, где было бы запрещено употребление курицы. И если всемирный успех пришел к изобретателю чуть позже, то популярность в своей стране он завоевал уже буквально в первые месяцы. И на это было несколько причин. Во-первых, именно в 50-е годы в Японии появилось массовое телевидение. И именно там Андо стал закупать рекламу. Во-вторых, в это время люди стали массово переселяться в города, и добыть себе кипятка можно было практически в любом месте. Ну и, наконец, одновременно с моментальной лапшой в магазинах появился растворимый кофе, который тоже нужно было заливать кипятком. И все это позволило очень быстро японцам познакомиться с таким принципом, что просто добавив кипятка, можно приготовить себе какое-нибудь горячее блюдо или напиток. Но даже после того, как этот продукт стал популярным, изобретатель не остановился, и следующим его нововведением была моментальная лапша в стаканчике. Продавать рамен в такой упаковке ему пришло в голову после поездки в США, где он знакомил владельцев местных супермаркетов с его изобретением. На одной из встреч он увидел, как американцы заваривают его лапшу в стаканчик, который остался у них после кофе. Вернувшись в Японию, он наладил промышленное производство лапши в стаканчиках, что еще больше упростило ее употребление. Теперь для того, чтобы поесть горячий суп с лапшой, не нужна даже миска, а лишь один кипяток. И вот за следующие 50 лет популярность лапши быстрого приготовления достигла таких масштабов, что сейчас ежегодно по всему миру продается около 100 миллиардов упаковок этого продукта. А сам Момофуку Андо стал настоящим национальным героем для Японии. И более того, он оказался настоящим долгожителем, прожив аж до 96 лет, несмотря на то, что, по его собственным утверждениям, он практически каждый день употреблял свое изобретение. То есть он почти каждый день ел дошик. И когда изобретатель моментального рамена скончался, то для его похоронной церемонии был выделен настоящий спортивный стадион, и на этой церемонии присутствовало аж два бывших премьер-министра Японии. И, конечно, несмотря ни на что, продолжает жить его изобретение. Практически в любой стране можно найти какие-то особенные версии этой лапши. В разных странах есть дошираки со вкусом рататуя, спагетти болоньезе, том-яма, карри. Да сложно вообще вспомнить какой-то национальный продукт, со вкусом которого еще не продавалась быстрая лапша. И в Польше какое-то время в магазинах можно было найти даже доширак со вкусом борща. И, разумеется, у такого блюда не может не быть армии поклонников. Например, в Японии живет, наверное, самый большой поклонник моментальной лапши в мире. Это блогер с ником Тон Тан Тин. И он попробовал уже больше 6000 образцов доширака с разными вкусами, произведенные в разных странах, но ни одному из них он пока не поставил максимальной оценки. При этом, несмотря на то, что занимается этим он уже больше 20 лет, он не отчаивается и продолжает ожидать, что в какой-то день в его жизни появится идеальный моментальный рамен. Теперь мы знаем, что доширак — это не только один из самых дешевых продуктов на полке любого супермаркета, Ну и гениальное изобретение, которое из одного маленького сарая распространилось по всему миру. Ну и способ приготовления пищи, который до сих пор остается самым быстрым и удобным в любой ситуации, даже самой критической. Знаете ли вы, что именно дошираком и его аналогами кормят людей, которые попали в какое-то стихийное бедствие, будь то наводнение, землетрясение или пожар? Но лично меня лапша быстрого приготовления интересует не только с точки зрения ее влияния на историю и культуру, но и как действительно способ очень вкусно накормить себя. Для начала стоит оговориться, что вредность этого продукта немного преувеличена. Действительно, есть доширак вредно, если вы это делаете каждый день. Если вы это делаете время от времени, то есть быструю лапшу скорее просто не полезно. Но и это можно исправить. Ну а теперь из истории давайте перенесемся к вам домой и подумаем, как можно улучшить доширак в домашних условиях, сделать его еще вкуснее и даже, может быть, чуточку полезнее. Для начала, чтобы уменьшить воздействие доширака на организм, можно использовать не весь пакетик со специями, где, может быть, действительно чуточку многовато соли, а насыпать половину. И если сначала вкус покажется менее насыщенным, то уже через несколько раз вы к этому привыкнете и будете потреблять меньше соли и усилителя вкуса, который тоже не очень-то вредный, но и не очень-то полезный. Помимо этого, обычно почему-то нам не приходит это в голову, но в доширак можно добавить кучу свежих овощей и зелени, в полезности которых сомневаться не приходится. Например, в готовый доширак можно порезать зеленый лук и кинзу. Эта зелень сочетается практически с любыми азиатскими блюдами. Если вы хотите чего-то поинтереснее, то можно его посыпать кунжутом, в котором много кальция, или посыпать чипсами из водорослей, которые добавят еще больше вкуса в это блюдо. Но самое главное, чего лично мне не хватает в дошираке, это хрусткости, которую можно привнести, нарезав туда соломкой морковь, капусту, редис и даже редьку. Ну а для любителей острого я рекомендую запастись свежим имбирем и чили. А если вы хотите максимально удивить себя, а затем и всех друзей, которым вы это будете непременно рассказывать, то попробуйте как-нибудь заварить доширак не просто кипятком, а горячим зеленым чаем. Никакого странного и очень сильно непривычного вкуса из этого не получится, но это привнесет в ваш доширак интересные нотки свежести и одновременно терпкости. Следующая лекция будет про шаурму. Правда, что древние воины готовили шаурму на своих мечах? И что общего у шаурмы и гироскутера?